Глава 22. Зверев Марк. «Ну как ты тут?» Вопрос друга поймал меня за третьей кружкой кофе. «Нормально», — ответил я, наблюдая за происходящим внизу сквозь затемненные стекла кабинета. Сизов подтащил кресло к окнам, сел, протянул ладонь для рукопожатия. «И кому ты перешел дорогу, что уже в 8 у входа отирался следак? Забей». Допил и вернул кружку на стол. «Я знаю, кто это был». Достал из пачки сигарету и принялся разминать фильтр пальцами. «И кто же, Захаров?» Я отрицательно покачал головой. «Сагинян?» Что ему делать, больше нечего, как писать анонимку в трудовую инспекцию. Сагинян бы ударил больнее. Я прикурил и сделал первую затяжку. «Зверь, ты точно дебил!» Сизов забрал сигарету из моих рук и смял в пепельнице. «Ничего, что у тебя внизу проверка!» «Тогда пойдем подышим. А ты-то что здесь делаешь в разгар рабочего дня?» — спросил я, спускаясь по лестнице. «Хотел удостовериться, что все нормально». Мы вышли на улицу. «Не доверяешь своим ребятам?» — хмыкнул я, прикуривая и с удовольствием затягиваясь горьковатым дымом. «Доверяй, но проверяй!» — философски изрек Сизов. «Ну, так кто прислал тебе привет?» «Обиженный сотрудник». «Ясно. Стой, это опять связано с той девчонкой из элиты, так ведь?» Друг даже застыл с сигаретой в руках. Так ему хотелось услышать подтверждение своих слов. «Серьезно?» «Да, с ней», — признался я. «Я проводил с ее бывшим профилактическую беседу, но он ее не усвоил». «Надеюсь, ты проводил ее без свидетелей?» — уточнил Сизов, подойдя ближе. «Да», — коротко ответил я. «Не прибавляй себе проблем из-за нее», — посоветовал друг. «Слушай, давай ты не будешь лезть в мою личную жизнь». «Все же личную», — хмыкнул Сизов. «Лялька сказала, ты притащил их с братом домой». «Пригласил, Слав». «И к моим обращался, а мне ни слова не сказал. Что-то там с ее квартирой. Слушай, если ты и так все знаешь, зачем этот разговор?» — спросил я зло. «Да просто хотел убедиться, что это не Лялькина фантазия. Слушай, ну зачем тебе проблемы официантки? Я не понимаю. Ты и так довольно щедро ее одарил. А она тебя в ответ одарила?» — спросил с паскудным смешком. «Я не понимаю другого. Когда вы с сестрой стали обсуждать меня за спиной, м?» Сизов хмыкнул. «Ну ясно. Цепляешься за слова. И что дальше? Что дальше ты собираешься с ней делать?» Я отошел, затушил окурок и бросил его в урну. «Как-нибудь сам разберусь, что делать с женщиной, которая мне понравилась». То, что Есения мне понравилась, я понял давно, но вот сказал об этом вслух только сейчас. «Да, вместе с девчонкой прицепом куча проблем, но все они решаемы, и я хочу просто помочь, без обязательного секса, как она думает». Черт, мыслями я вернулся в спальню. Вздохи, стоны, осторожные прикосновения Есении. Они реально сносили голову. Да я впервые, хрен знает за какое время, снимал напряжение руками. Вспомнил юность, когда залезть к девчонке под юбку стоило труда, а денег на легкую добычу еще не было. Докатился, блять. «Это сейчас была угроза, зверь?» — рассмеялся Слава. «Ну, раз так, то действительно все по-взрослому. Я не претендую», — раскинул он руки. «Идем в офис. Хочу сам почитать, что там тебе прислали». «Ничего особенного. Поступила жалоба. Никаких происшествий и фактов нарушения техники безопасности не было». Я открыл дверь ангара, пропуская друга. «Если захотят, найдут», — заметил он. «Ну ты же сделаешь, чтобы не захотели». «Не сомневайся», — отозвался Сизов. «А что будет с тем, кто настучал?» «Отдам Сагиняну. Я думаю, он не откажется от бесплатной рабочей силы на следующие 5 лет». Сизов пошел общаться с проверяющими, а я поднялся к себе. Нужно сегодня закончить с делами и освободить следующий день. Вчера я понял, что не откажусь от Есении. Не смогу. Что-то внутри меня хочет завладеть стеснительной девчонкой полностью. Кажется, я наелся доступности. Хочется видеть слезы удовольствия на ее лице, а после суетящуюся на кухне за завтраком, пусть в безразмерных штанах и футболке. Страх Есении уйдет со временем, а над скромностью я поработаю сам. Помогу раскрепоститься, научу отдаваться мне полностью, но только мне». Из элиты Есения выходит одной из первых, щурится на солнце. Сегодня выдался на удивление теплый день. Вздрагивает при звуке клаксона, поворачивает голову, замечает меня. Раздумывает, подойти или нет. В этот раз не избегает. «Привет», — произносит тихо. «Садись», — говорю я. Невероятно, но садится без лишних вопросов и обещаний заплатить за проезд, отмирает, когда мы поворачиваем в противоположную сторону от дороги домой. Куда мы едем? В тихое место. Есения елозит на сиденье. Зачем? Поговорим спокойно. О чем? Обо всем. Егора я предупредил, что мы вернемся вечером. Вечером? Смотрит на меня удивленно. Да, мы совместим приятное с полезным. «Я все равно ничего не понимаю», — улыбается, бросая на меня осторожные взгляды. «Мы едем отдохнуть. Когда у тебя в последний раз был выходной?» Есения пожимает плечами. «Не помню». «И я не помню, когда был у меня», — отвечаю я. «Там тебе некуда будет сбежать», — произношу я со смешком. Девушка хмурится, поворачивает голову на меня. «Марк, зачем ты это делаешь?» — спрашивает она. «Что именно, Есения? Везешь меня куда-то?» «Хочу отдохнуть вместе с тобой. В этом есть что-то плохое?» «Да», — говорит она тихо. «Поясни. У тебя есть девушка. Разумнее было бы пригласить ее». «Что?» Я на мгновение отвлекаюсь от дороги. «Твою мать!» Едва успеваю затормозить перед остановившимся седаном. «Откуда все это в твоей голове?» — спрашиваю я. «Какая девушка?» «Спокойно, Зверев. Смирись с тем, что вместе с Есенией в комплекте идет дружный коллектив тараканов». «Не знаю, какая», — отвечает Есения смелее. «Я вчера подслушала разговор Лизы по телефону, и она говорила, что у тебя есть девушка. Я не специально, конечно, случайно вышла», — тараторит краснее. Я до боли сжимаю пальцами и растираю переносицу. «У меня нет девушки», — отвечаю я максимально ровно. «И если Лиза могла сказать подобное, то только о тебе». «Обо мне?» «Да». «До этого момента я не приводил в дом женщину. Мне хватало встреч в других местах». «В элите?» — зачем-то уточняет Есения. «И в элите тоже. Еще будут вопросы?» «Нет». Она отрицательно крутит головой, и я замечаю намек на улыбку на ее лице.